Вот теперь уже с 7-го аята начинается уже воскрешение. Тут страшный не закончился, сказали, я уж еще раз повторю, спросили пророка Мухаммеда, салям, сколько между судным днем, то есть когда весь мир прекратит существование, до воскрешения из могил, он сказал 40 лет. Вот через 40 лет преобразуется этот мир, эта земля. Мы уже об этом очень много раз говорили. И вот теперь 7-й аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва идя нуфусу зуиджат», и когда души соединятся. Вот этот аят является опровержением реинкарнации. Реинкарнации. То есть сторонники реинкарнации говорят о переселении души. Что вот это, конечно, распространенные идеологии у буддистов, у индусов и других каких-то течений. Вы понимаете, что такое реинкарнация? Теперь уже об этом не надо, наверное, разъяснять, объяснять. Но Аллах Субхана ва Тааля здесь говорит, что каждому телу своя душа. А по мнению тех, кто придерживается идеи реинкарнации, человек несколько раз приходит на этот свет, одна и та же душа просто переселяется. А как в судный день? Сколько тел, сколько историй, сколько биографий, сколько жизней, сколько семьи, сколько детей, сколько он пережил одной душой? Как в судный день это несколько личностей будет отвечать? Вот это не разъясняется. Аллах Субхана ва Тааля говорит, в судный день души соединятся со своими телами, которые воскреснут из могил. Каждая душа найдет свое тело. И мы вновь появимся на этой земле в новом теле, с той же душой, но в другом облике. Тело будет такое же, но других форматов. Очень мы будем высокими, около 30 метров высотой каждый человек. 33 года каждому будет, и другие качества пророков мы будем обладать. Поэтому этот аят доказывает, что Аллах Субхану ва Тааля в своей книге полностью опровергает мнение реинкарнации. Не только этот аят. Есть множество других аятов, которые опровергают мнение реинкарнации. Нет такого перевоплощения. Вообще не только ислам, но и христианство, и иудаизм полностью опровергает мнение реинкарнации. 8-й аят. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ и 9-й بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Вот давайте рассмотрим эти два аята. Аллах Субхана ва Тааля говорит, во-первых, я хочу сказать в переводе, и когда зарытую живьем младенца, девочку, воспросят, и 9-й аят, за какой грех она была убита. Вы знаете, что до ислама язычники, арабы, имели такой вот свой обычай уничтожения младенцев женского пола. Вот такое вот унизительное, нечеловеческое, негуманное отношение было у язычников, арабов по отношению к женскому полу. И если кто-то хочет утверждать, что ислам унижает положение женщины, это абсолютно неверно, если мы будем сравнивать то положение женщин, которое было до ислама и после ислама, это небо и земля. Дошли до того, что беременная женщина перед родами выходит в пустыню. Муж обязан перед ней выкопать яму. Она рожает прямо у ямы. И если девочка, там же и закапывают. Если мальчик, то оставляют. Это как фараон, только фараон убивал мальчиков, здесь убивали девочек. У них было такое вот суеверие. И если девочка, то это значит бедность, нищета, значит слабая родословная. Еще говорили, что женщина как бы способствует нищете и голоду этой семьи, поэтому они уничтожали и закапывали в живьем девочек. И вот Аллах Субхана ва Тааля говорит, и в судный день эта девочка воскреснет. Аллах Субхана ва Тааля не у родителей спросит. Почему? Они даже не удостоились этого вопроса. Аллах Тааля до такой степени унизил этих родителей, что даже Аллах спросит не у них, а у этой девочки. За какой грех тебя убили? Ответа нет. И вот, уважаемые братья и сестры, джахилия, то есть джахилия, это есть невежество арабов доисламских, вновь вернулась в нашей цивилизации, в кавычках. Вы что думаете, закапывание девочек или детей живьем, это было доисламской джахилии? Нет. Легализация абортов и вообще аборты, это и есть вот этот аят. Этого младенца арабы убивали после рождения. Цивилизованные страны убивают до рождения. Можно убить, закопав ее в песке, а можно и кислотой или уколом. Никакой разницы нет. И вообще я хочу сказать, что в мире страны по отношению к абортам делятся на 4 группы. Это по данным Всемирной организации здравоохранения на 4 группы делится. Первые группы – это в основном мусульманские страны. Это мусульманские страны. Аборт вообще запрещен. Это в основном арабские страны. Туда, по-моему, входит несколько стран Северной Америки, как Южной Америки, Венесуэла, Гватемала и все арабские мусульманские страны, кроме Турции и Алжира. Во всех странах аборт запрещен, но если есть там некоторые исключения из правил, это чисто медицинское исключение. Вторая группа – это аборты по медицинским показаниям и в других исключительных случаях, только при угрозе жизни и здоровья женщины. Есть такие страны. Третья страна – это аборт по медицинским и социально-экономическим показателям. Это что значит? Это угроза женщины или, извините уж, пожалуйста, если была женщина изнасилована, в этих странах разрешается делать аборты. И четвертая группа – это полная свобода аборт. Почти все европейские страны, Соединенные Штаты Америки, Канада, очень много стран, Индокитая, здесь разрешается аборты. А вообще в мире, в немусульманском мире идет спор. Есть сторонники аборта, есть сторонники против выступают абортов. Почему защищают первые аборт? Потому что они говорят, женщина сама вправе решать, что сделать с этим эмбрионом, который находится у нее внутри в утробе. Это она хозяйка. Вот решила, можно оставить право женщин. Они говорят, мы за права женщины. А те говорят, мы за права жизни ребенка, эмбриона. Что же говорят мусульманские ученые по этому поводу? В исламе тоже есть разделение по этому вопросу. Во-первых, я хочу сразу сказать, что по исламским канонам вообще, конечно, аборт запрещен. Все мусульманские богословы в этом едины, что есть и нет никакой угрозы ни ребенка, ни матери, никакие выкидыши и аборты не должны быть. Это корни в основе запрещено в исламе. Но есть «но». Вот по вопросу до 4 месяцев, когда еще душа, Аллах Субхану Таля не вселил душу в эмбриона, вот по вопросу до 4 месяцев ученые разделились на две группы. В первой группе ханафиты, ханбалиты и шафииты, они разрешают до 4 месяцев и не считают, что это является большим грехом. Но ханафийский мазхаб все-таки ставит, что если нет угрозы, то даже до 4 месяцев является макрух тахрими. Вот только в ханафийском мазхабе есть макрух танзихи, макрух тахрими. Вот есть у нас макрух в ханафийском мазхабе, есть харам. И между харамом и макрух есть два макруха. Макрух танзихи, очищающий макрух, и макрух тахрими, который ближе к хараму. И вот ханафит считает, что это макрух тахрими. Но мазхаб аль-Маликия и имам аль-Газали и Захириты, есть Захир, такое вот направление в исламе, они считают, что вообще после зачатия и до 9 месяцев аборт делать нельзя. Это все уже в руках Аллаха. Конечно, у них есть, у всех этих богослов есть хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, откуда они берут, черпают свои доказательства. Но я хочу сказать, если сделали аборт ребенку, у которого же есть душа, и это не являлось угрозой ни ребенку, ни матери, это страшнейший грех. Вот есть страны, где говорятся социально-экономическим причинам. То есть, если квартира не соответствует, жена может сказать, вот где этот ребенок будет жить, что будет есть. Вот мы бедные, давай аборт. Вот эти причины не являются причинами абортов в исламе. Вот у этих детей спросят в судный день, за что тебя мать убила? И вот каждая женщина должна задуматься, что этот ребенок в судный день встанет перед Аллахом, и Аллах спросит, ну-ка скажи мне, за что тебя мама убила? Скажи мне, вот представьте себе, в каком положении мать останется. Она думает, что по социально-экономическим соображениям или по каким-то другим причинам она проживет счастливую жизнь и ничего за это ей не будет. Нет. Если даже в этой жизни ничего она не прочувствует, но в судный день точно спросит ребенка за что. Ответа нет. Ответа просто нет. Смотри-ка, какое тупиковое положение. Ответа нет. За какой грех? То есть, что ты, эмбрион, совершила? Что вот ты в утробе, что совершила? Ничего. Но ты ведь тоже должна была жить, ты тоже хотела жить. Но не дала мама. Это очень страшный вопрос. Теперь мы дальше пойдем. Дальше у нас 10-й аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ваиза сухуфу нушират». И когда свитки развернутся. Свитки – это есть страницы книг деяния человека. Мы об этом говорили, что у каждого из нас ангелы с двух сторон записывают наши деяния, и это есть книга наших деяний. Ангелы записывают, и каждый понедельник и четверг записанные свитки ангелы поднимают вверх. И там есть специальные ангелы, которые у к каждому человеку прикрепленные ангелы, поднятые этими ангелами свитки, собирают так называемые в одной папке. Работа ведется как в наших архивах, но в миллиарды раз точнее и лучше. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, держал пост в понедельник и четверг, говоря, что в понедельник и четверг наши деяния поднимаются вверх, и в этот день я хочу, чтобы мои деяния поднимались из постящегося человека. Поэтому в понедельник и четверг у мусульман есть такой вот обряд, пост нафиль. И когда небо, как покров, откроется. Этот аят очень тонкий. Вот есть у неба невидимый покров. Вот мы смотрим телескопы, мы как будто все видим, но Аллах закрыл многое. Вот знаете, я уж приведу такой опять пример. Сидите вы на спектакль, смотрите, вам показывают только сцену. Вот представьте себе, задник упадет, задник, чего только там нету. Кто только не бегает, кто только там не поддерживает там канаты, что-то. Вот судный день, вот этот покрывал, как небо. Аллах откроет, и мы увидим задний план. Мы увидим, как все это работает. Мы увидим, как ангелы вокруг нас ходили, летали, записывали, охраняли, берегли. Как сатана к нам подходил. Вот это мы не видим. Как нашептывает, как ангел сидит за... Мы еще это не видим. Хотя это есть. Мы не видим, как там на небесах, что происходит. Вот судный день человек увидит все это. Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал: «Калля сауфа таалямун, сумма калля сауфа таалямун». Вы в судный день очень многое узнаете. Дальше, в 12 аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва иляль джахиму суират». И когда ад будет разожжен или разгорится. Как вы думаете, почему Аллах говорит в этот день, когда ад будет разожжен? А что, ада сегодня нет? Как думаете, есть сегодня ад или нет? Рай сегодня есть или нет? По мнению большинства ученых, сегодня есть и ад, и рай. Потому что у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть изречение: жаркий день летний, Аллах чуть-чуть открывает ворота ада. И поступает нам жара, чтобы мы прочувствовали 1/70 часть жары ада. Поэтому Аллах нам даже дает почувствовать эту жар. И вот, но в этот день разожжется еще большим усилием, еще большей силой. «Ва идаль джаннату узлифат», 13 лет, и когда рай будет приближен для верующих, неверующие приблизятся к раю, а рай будет приближен к верующим. «Алимат нафсумма ахдарат», узнает душа, что она приготовила. Знаете, что это значит? Вот сегодня мы творим благое дело или творим грехи. Мы их не видим. То есть деяния в этом мире не материализуются. Но они, оказывается, материализуются, где-то скапливаются, и в судный день мы их увидим в материальном облике. Даже их ангелы могут поднять и установить на весы. Это как пар, превращенный в жидкость, а жидкость потом в лед. Как три состояния вещества. Вот сегодня мы как пар не видим, деяния совершаем, а их не видим. Но в судный день мы их все увидим. В каком положении? Как? Даже ведь Аллах Субхану Тааля в этом мире нам доказывает. Вы же все читали, видели кристаллы воды. Если воду прочесть Коран и эту воду продержать при температуре минус 2, 3, 5, и потом под микроскопом посмотреть кристаллы этого льда, то они будут правильной формы. И если сказать что-то дурное, кристаллы воды будут неправильной формой. Это уже доказали ученые, что информация, то есть даже слова, оставляют свой отпечаток, есть уже свои формы слов, выражений и действий, деяний. Даже в этом мире уже Аллах доказывает, а в судный день мы это увидим. Дальше продолжим 14-15 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаля укасиму бильхуннас». Но нет, я клянусь движущимися обратно. Некоторые ученые полагали, что хуннас – это одно из имен сатаны, которое при чтении молитвы идет или прячется, или исчезает. Но Аллах не будет клясться именем сатаны. Что это значит хуннас? Дальше объясняет. В 16 аяте Аллах Тааля говорит: «Аль-джавариль куннас» – текущими и скрывающимися. Что такое? Чем Аллах клянется? Вот, но, наверное, здесь мало кто так упорно наблюдал ночной небосвод. Опять я к этому вернусь, но Аллах, Субхана Тааля, вот так нас возвращает из одного в другое. Вот если посмотреть, вот сейчас зимой, вот в феврале очень красивое небо было, звезд так много было. Вот если посмотреть, все созвездия, они не меняют свое положение. Вот как на черной ткани, вот бусинки вот повесить, вот можно двигать вот это черное полотно, и эти бусинки, они все время будут в одном положении, просто двигаться с этой вот это вот полотном. Но есть 7 звезд, которые как будто отдельно висят. Они меняют свое положение. Когда все созвездия двигаются, они то в этом направлении идут, потом идут в другом направлении, то с запада, то с востока. 7 звезд на небосводе. Они меняют свое положение. Что за звезды? Это не звезды. Это планеты, которые мы видим как звезды. Это Сатурн, Юпитер, Марс, Венера и Меркурий. Вот они как звезды, но они меняют свое положение. То идут сюда, то идут сюда. То исчезают. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, пока еще я не могу вам объяснить астрономически, как это все происходит, но Аллах Субхана ва Тааля за 1400 лет тому назад клянется этими вот небесными телами, которые двигаются не так, как движется весь звездный небосвод. Это уже давно те, кто наблюдает за небесными телами, заметили, и это Аллах Субхана ва Тааля уже нам в Коране об этом сказал. И 18 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валлейли иза ас-ас». И клянется Аллах ночью, когда она темнеет. Ну, ночная темнота, конечно, мы об этом говорили, что-то успокаивает человека, нервную систему. Если бы не было ночи, то не было бы и жизни вообще. Человек бы не мог бы существовать без ночи. Вот в раю не будет ночи, не будет сна. У нас странные вопросы возникают. Однажды я говорю, 50 тысяч лет будет длиться судный день, будем стоять перед Аллахом. О шатарлар мекенде. Надо заказывать all inclusive. Вот если будет деяние у вас или у нас праведное, то мы, конечно, будем находиться под тенью Всевышнего Аллаха Арш. И нам будет преподносить воду из Хивад, из Кавфер. То есть такие, даже в судный день, люди некоторые будут в тени находиться. Некоторым будет преподносить воду. Это, конечно, все будет относиться к нашим земным деяниям. «Васубхи ида танафас». Аллах клянется зарей, когда она дышит. Вот представьте себе, Аллах клянется тем временем, самое хорошее время. Это время от начала утреннего намаза до восхода солнца. Это самое прекрасное время. Вот в это время Аллах Субхана ва Тааля принимает молитвы. Это время еще называется асхар. Вабиль асхари хум ястагфирум. Утреннее время они просят прощения у Аллаха. В это время мы утренний намаз читаем. Даже есть такое изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, кто прочитал утренний намаз и, не вставая с места, читая не намаз, а молитвой, сидел на этом месте до восхода солнца и через полчаса после восхода солнца прочитал 2 рикагата духа, то он сегодня от Аллаха получит такой саваб, который приравнивается малому паломничеству умра. Умра кылган как была. Вот в Турции я вот несколько раз замечал, такое в мечетях совершают субботы на воскресенье. Ну, не в рабочий день, в воскресенье. То есть утром, на утренний намаз приходит в мечеть, после утреннего намаза имам читает проповеди, читают, сидят до восхода солнца, потом проходит еще полчаса, они вместе читают духа и расходятся по домам. Вот это такая вот есть хорошая у них традиция. Вы, наверное, многие уже видели. И вот почему Аллах говорит, дышит. Когда зары, когда она дышит. Вы замечали легкое такое вот дыхание зари? Такой легкий ветер. Это очень полезно. Аллах Субхану Тааля об этом уже вот в Коране говорит, утро дышит. Это очень полезный воздух. В это время мусульман кишсе тарса, если встанет и начнет свою работу, это очень полезно для здоровья. Человек, который спит в это время, конечно, он очень многое теряет. Если в это время встать, Аллах Субхану Тааля дает ему очень много блага, здоровья и благополучия. Это очень хорошее, прекрасное. Ну, у нас, конечно, обратное. Мы в это время только еще засыпаем. Мы только-только еще, вот, только-только закончили дела. Мы в это время только еще ятарга жирибис до 12. Некоторые вообще сейчас после утреннего намаза ятларга ятларганали. Вот поэтому это очень полезное время. И я еще говорил, что в это время большие выбросы озона в атмосферу, и поэтому очень полезно действует организму. «Иннаху ля каулю расулин карим» – это поистине слово посланника благородного. Это речь идет о Джибриле, алейхиссалям. Это слова, то есть слова Аллаха, но их пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, передал Джибриль благородный. Он, первое качество Джибриля – он благородный. «Зи куатин инда зил арши макин» – обладающий силой у властителя трона могучего. То есть он очень сильный у властителя трона, у Аллаха. Самое сильное существо после Аллаха – Джибриль. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил Джибриля, когда они вместе находились, Аллах говорит, что ты обладатель силы. В чем же твоя сила? Спросил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, однажды Аллах, субхана ва тааля, направил меня в селение, где жил народ Лота. Лот. Это Содом. Когда было приказано уничтожить это селение, это город Содом, это Мертвое море сегодня, я одним крылом поднял этот город до такой высоты, что крик петухов были слышны небесным ангелом. Небесным ангелом были слышны. Затем я их перевернул и ударил всей силой. И как мы сейчас знаем, это самая низкая точка земли от уровня моря. То это селение ушло под уровнем моря на 345 метров. Вот сила. Целый город перевернутый ударил. Это наказание за прелюбодеяние. Это за гомосексуализм, которым занимались мужчины этого города. Это страшнейший грех. И вот сегодня ученые доказали, когда обследовали, исследовали дно Мертвого моря, на самом деле дно Мертвого моря перевернуто. Это доказано учеными. Сегодня это самое плотное море, мертвое, и ничего там не живет, никаких растений, никаких живностей в этом море нет. Ну, конечно, есть вопросы, можно ли мусульманам там лечиться? Но я на этот вопрос пока не отвечу. Почему? Потому что сейчас очень мало времени, это требует много фетв, которые сегодня есть. Но в основном, я вам скажу, это два места на земле. Есть три святых мест: Мекка, Медина и Иерусалим. Есть два места наказания. Это первое место, где вот это вот место Содом, Мертвого моря, где мусульманин должен просто быстро пройти, просто взять себе урок. А второе место, по многим преданиям, это между горой Сафа и Марва в Мекке. Там есть место, где 50 метров между двумя зелеными световыми сигналами, указателями, там надо пробежать. По мнению многих ученых, что это место, где птицы Абиабиль наказали тот народ, который пришли на верблюдах разрушить Каабу. Мутаин фэмма амин. Покорно чтимого и пользующего доверием. Это Джибриль. Он покорный, и Аллах Субхана ва Тааля доверяет. Вот сколько качеств должен обладать посол. Если вы кого-то посылаете с каким-то заданием, он должен быть благородный, сильный, покорный и пользующийся доверием. Человек, который вместо тебя должен выполнить. И вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда отправлял своих сподвижников к какому-то народу, какой-то город, какое-то селение, он именно вот этими аятами и пользовался, чтобы они обладали вот этими качествами. Благородный, сильный. Это не только физический, но и моральный. Но и у него сила воли, потому что народ будет требовать или будет много вопросов задавать, у него должна быть сила, он должен быть покорный, чтимый и пользующийся доверием. И ваш товарищ неодержимый, «Вамя сахибукум бимежнун», 22 аят, про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что он одержимый, он сумасшедший. Это, конечно, у нас время сейчас заканчивается, это, конечно, очень большая трагедия, когда чернят человека, когда унижают и оскорбляют, хотя и знают, что он неодержимый, и он не соответствует таким качествам. Вот таким образом поступали и с Моисеем, говорили, что он пришел с колдовством. Также поступали и с Иисусом, что он чародей. Также поступали с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, что он одержимый, сумасшедший, не слушайте его. Почему? Потому что эти мекканские язычники не хотели жить по этим канонам Аллаха, они хотели вот в этой грязи остаться. Чтобы остаться в грязи, надо честных, порядочных людей, которые призывают к истине, опустить ниже этой грязи. И тем самым, чтобы у людей появил сомнение по отношению к истине. Понимаете? Эта технология работает и сегодня. Эта технология тысячелетней давности работает и сегодня. Сегодня люди тоже в большом сомнении. Что же это за раз ислам? Где истинный ислам? Где? В горах? Нет. Там? Нет. Здесь? Нет. Где? Где? Сегодня в мире нет ответа. Ну где же? Там нет, здесь нет, здесь нет. Нигде нету. Где? Кто? Покажите мне, кто? Нет. Нет. Все в сомнениях. Ну где же? Ну кто же тогда? Понимаете? Это технология. Мы подверглись этой технологии, к сожалению. Мы друг в друге сомневаемся. Мы друг в друге сомневаемся, мы враги друг другу стали. Потому что так лучше другим остаться вне религии. Понимаете? Нельзя нам, мусульманам, быть вместе, но нельзя. Иначе мир будет мусульманским. Нам надо всегда сомневаться друг в друге, чернить, оскорблять и разделяться. И мы это не понимаем, что это извне. Это из оттуда. Коран нам говорит об этом, но мы не задумываемся, к сожалению. Понимаете? Вот в каком мы положении сегодня находимся. Мы сомневаемся, даже в своей религии начали. А уж про других я уже не говорю. Полгода тому назад приехала одна женщина арабского происхождения, преподаватель французского языка в Париже. Она здесь пока давала мастер-класс в КГУ по французскому языку. Она пришла сюда в мечеть, и мы с ней 3 часа беседовали. У нее муж араб, она сама араб по происхождению. Ну, можно сказать, мусульманин этнически. Вот 3 часа мы с ней разговаривали. Она, знаете, мне в конце чего сказала? Хазрат, я хочу купить Коран и намазлок. Я говорю, зачем? Я хочу встать на намаз. Я говорю, вы что, не знали? Знаете, вот так ислам объяснить мне еще никто. Ну, никто не объяснил. Я не хочу про себя говорить. Просто живут в Европе некоторые мусульмане, что даже что надо намаз читать, они не понимают, не знают. Потому что информация до такой степени дошло, что если платок носить в Европе, значит тебя будут считать таким. Они боятся, страшно или не хотят европейские какие-то свои правила. Понимаете? Сегодня многие сомневаются, начали бояться, страшаться. Вот Аллах Субхану Тааля нас, история пророков об этом говорит. Поэтому, уважаемые братья и сестры, надо любить свою религию. Надо любить своих приверженцев, мусульман. Надо уважать друг друга, а не вводить сомнения. Это ни для кого из мусульман невыгодно. Ни для кого. 23 аят Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валякад раагу биль уфукиль мубин». Он видел его, Джибраила, на ясном горизонте. 2 раза видел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Джибраила в своем облике. Первый раз на горе Нур видел, во 2-й раз в день, в ночь Вознесения, в своем облике. 24-й, и он ведь не скрывает сокровенное. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не скрывает от того, что он получил от Джибриля, алейхиссалям, то есть ничего не скрывал. Есть некоторые течения в исламе, которые утверждают, что пророк Мухаммад скрывает 31-й джуз. Есть такая секта в исламе, которая обвиняет пророка, что он скрывает 31-й джуз, где-то там что-то написано. Вот его они хотят найти. «Вама хуа бикаули шайтан раджим». И это не речь сатаны, побиваем камнями. Это не речь сатаны, это речь Аллаха Субханаху ва Тааля. Но очень интересная концовка этой суры мы не успели пройти, к сожалению. Осталось несколько аятов. Это мы пройдем на следующей неделе и начнем, иншаллах, следующую суру. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.